«Слушаю вас, комиссар Исьегуд». «Приветствую, комиссар Мерцелиус», — ответила мне комиссар Твасонского полка. Голос ее звучал довольно устало. «Я по поводу вашей просьбы. Она мертва, пала в бою». Я закрыл глаза, чувствуя, как все внутри сжимается от волнения. «Когда, 3 дня назад, она погибла еще до того, как вы обратились ко мне. Ее отделение отправили в туннель метро и в нее попали очередью из стабберного пулемета. Несколько пулевых ранений в легкое, сердце и кишечник. Практически мгновенная смерть. Из моего рта вырвался протяжный тяжелый вздох. Опоздал. Нелегко будет Ротенгун такое сказать. Понятно. Вышлите мне сейчас документы касательно этого, пожалуйста. И еще, мне нужно будет ее тело. Хорошо, комиссар. Это я организую. Спасибо большое. Я навещу вас позже, если получится. У меня не было иллюзий касательно того, что должно было произойти в ближайшее время. Даже если я не буду лезть на саму передовую, был риск, что я погибну. Гарантий мне никто не давал. Хорошо, удачи вам. Конец связи. Канал отключился. Спустя еще несколько секунд мне пришло сообщение, в котором был рапорт о смерти Мифор Элдигун, в котором довольно коротко были обозначены ее данные, а также время, место и причину смерти. Даже картинка была, в виде силуэта человеческого тела, на котором было нарисовано 4 точки. Одна была в районе самого сердца, 2 – в левом легком, а еще одно – в кишечнике, в толстой кишке. Калибр пуль – 7,5 мм. Без шансов, это я прекрасно понимал. Не хотелось звонить Ротенгун. Разговор вряд ли пройдет хорошо, но надо было. Она все равно начнет звонить. Сделав вдох, потом выдох, я мысленно нажал на кнопку «Вызвать». «Я слушаю», — спустя несколько секунд ответила бывший лидер Арбитрис. «Пришла информация», — сказал я, после чего все же решился, она мертва, пала в бою. Тишина по ту сторону Вакса была пугающей. «Как?» — прямо-таки могильным голосом спросила она. 3 дня назад, еще до того, как я обратился, в нее попали из Стаббера, я решил, что лучше объяснить все коротко. Есть рапорт, она умерла быстро, и еще, я договорился, чтобы получить ее тело, подумал, что вам это будет важно. Вновь тишина, достаточно пугающая. Вышли, все, кое-как сказал Ротенгун, после чего отключилась. Внутри себя я чувствовал боль. Как бы я ни относился к Ротенгун, какой бы сволочью она ни была, ее дочь не была повинна в ее грехах, и в ее смерти мы тоже были виноваты. В первую очередь, я, именно из-за того, что я организовал всю ту операцию со взломом мозгового когитатора Ротенгун в надежде ее победить, девчонка не попала домой, пришла в ярость, пошла в полк и оказалась в бою с культистами, где и погибла. Еще одна невинная жизнь на твоей совести, с горечью подумал я про себя. Вначале тот пацан эскортник, теперь еще эта Мифора. Оба, молодые, обоим бы еще жить да жить, а в итоге, погибли вот так. И ладно бы мы добились какого-то результата, но и его не было. Бессмысленная операция. Бессмысленные смерти. Вновь выдохнув, я продолжил идти по коридорам, проводя свою инспекцию. Нужно было продолжать готовиться к наступлению бунтовщиков. Нас ждали тяжелые дни. Примечание к части. Ну что ж, фиг восстановлен, насколько это возможно. К сожалению, качество возвращения хромает. При копировании потеряны все абзацы и выделения жирным шрифтом. Но на их восстановление тут ушли бы недели, учитывая количество. В общем, выпьем за здоровье админов и идем творить дальше. Как поддержать автора, чтобы он продолжал творить, вы знаете. Глава 98. Спустя сутки. Штаб 3-го батальона 15 Гуверлонского полка. Комиссар Августин Мерцелиус. Комната для совещаний, роли которой выполняла комната для деловых переговоров вольной страховой компании «Гриваш», начала заполняться людьми. Старшие капитаны и капитаны, плюс старшие лейтенанты гвардии, я с младшим комиссаром Марзаргушем, генералы, полковники, подполковники и майор СПО, комиссар СПО, главные офицеры протиксов, СМО, СКО и СДО, а также представители арбитрисы храмовой стражи и экклезиархии, все они по очереди заходили внутрь, рассаживаясь на стульях у длинного стола или становились у стен комнаты, так как мест на всех не хватало априори. Вскоре комната была заполнена до отказа, однако всем, кто должен был находиться тут, место все же нашлось, после чего двери закрылись. Наступила полная темнота, из-за нескольких диверсий в тылу, где гвардейских сил было мало, вышли из строя 2 подстанции, а еще одна вспыхнула вследствие перепада напряжения и выгорела. Плюс, были оборваны 4 толстых кабеля, которые несли электричество именно нам, потому освещение оставили только аварийное, а где можно было, обходились и вовсе без него. На совещании тоже решили обойтись без света, так он тут и не особо нужен был. А вот тишины с закрытием дверей не наступило, так как всю комнату наполнил звук пыхтения через фильтры противогазов. За последние сутки приходили сообщения о еще 6 случаях газовых атак на места отдыха солдат в тылу, только уже не кожного, а просто дыхательного действия, потому тут можно было ограничиться простыми противогазами. Единственное что, вместо больших фильтр-баллонов использовали небольшие, носовые, а то мы бы тут вообще не поместились. «Что ж, господа, начнем», – произнес майор Монтиас, севший во главе стола, после чего активировал голопроектор. Тот светил очень тускло, но в полной темноте даже так был хорошо заметен. На данный момент мы закончили все укрепления на первом эшелоне обороны. Второй эшелон, по нашим подсчетам, готов более чем наполовину. Третий эшелон готов чуть более, чем на треть. Мне эта новость не понравилась. На карте появилась карта укреплений, баррикады, заблокированные полностью коридоры, заминированные лестницы, затопленные кварталы и так далее, и тому подобное. И было отчетливо видно, как больше всего защитных сооружений находится именно на первом эшелоне обороны. По какой причине третий эшелон готов так слабо? Сразу спросил я. Причин несколько, господин комиссар, спокойно произнес в ответ Монтиас. Большая часть гвардейцев была отослана именно на первый эшелон, в то время, как второй и в особенности третий эшелоны сооружались солдатами СПО и других войск. Среди них оказалось достаточно много паникеров, некомпетентных офицеров, сторонников бунтовщиков и, откровенно говоря, просто лентяев. Вследствие этого, работы там шли довольно медленно, чего офицеры на местах не заметили. Младший комиссар СПО Бальфанциус, вы можете дать этому объяснение? Я повернул голову в сторону комиссара, который был назначен главным на этом участке. Тот сидел как раз на противоположной стороне стола, немного правее от меня. К сожалению, господин комиссар, мы понесли значительные потери среди комиссар-кадетов СПО, а оставшиеся в живых находились на грани истощения, вследствие чего не имели возможности оперативно оценивать обстановку. Вы не могли об этом сообщить заранее, хотя бы младшему комиссару Марзаргушу, он бы помог, проговорил я раздраженно. Мы не знали, что в этом есть необходимость, господин комиссар. Прошу простить, произнес Бальфанциус, поклонившись головой. Нужны мне твои извинения сейчас, блять, подумал я про себя. Об этом будет доложено комиссару СПО Майратону. А пока что сделайте все, чтобы ускорить работы на третьем эшелоне. Майор Монтиас, выделите некоторое количество гвардейцев, чтобы отправить их в качестве надзирателей. Младший комиссар Марзаргуш, уполномочьте их от имени официо префектус. Без права наказаний, только доклад о нарушении требований приоритетного рассмотрения. Будет сделано, господин комиссар, произнес Монтиас. Слушаюсь, господин комиссар, вторил ему Марзаргуш. В таком случае продолжайте, майор Монтиас. Также мы полностью закончили укрепление территорий вокруг всех 28 храмов, которые находятся в зоне нашей ответственности. Территория вокруг Люститус Кастриум Мундицем укреплена наполовину. И в связи с этим Адептус Арбитрис хочет узнать причину подобных действий с вашей стороны, ведь именно гвардейцы находятся вокруг Кастриума, проговорил представитель Арбитрис, арбитр-капитан Бильгадис. Поддерживаю вопрос, продолжил я. Мне тоже было интересно узнать это. По моему приказу Люститус Кастриум Мундицему был дан более низкий приоритет в связи с тем, что он сам по себе является крепостью и не нуждается в срочном укреплении, в отличие от других точек на наших позициях, все так же спокойно и размеренно ответил Монтиас. Ответы у него были готовы. Однако Кастриум практически пуст, большая часть гарнизона отправлена на второй фронт для ликвидации твари. В случае полноценной атаки бунтовщиков, могут возникнуть серьезные проблемы во время обороны. Обеспокоенным и одновременно возмущенно ответил арбитр-капитан. Рядом с Кастриумом будет находиться резерв в виде 5 отделений гвардии и роты протиксов. В случае, если противник подойдет к нему вплотную, они станут частью гарнизона и помогут ему. Пару секунд капитан молчал, явно задумывался. Это приемлемо. Теперь следующее. Укрепление вокруг десятинных мануфакторумов Хугажиш, Гильхикар и Кыр на данный момент также закончены, однако среди рабочих замечены волнения, так как администратум все еще не дает свое согласие на остановку работы. За последние сутки казнены уже 85 агитаторов, паникеров и их пособников. Также были обнаружены факты нелояльности среди гарнизонов СДО, вследствие чего мы были вынуждены передислоцировать их на другие участки, заменив войсками протиксов. Это может вызвать проблемы, проговорил начальник всех СДО в нашем районе, Мегафис. Наши гарнизоны СДО превосходно знают мануфактуру, мы и способны в них ориентироваться, что повысит эффективность обороны. Их использование на других участках может привести к проблемам, учитывая, что прибывшие протиксы такими знаниями не располагают. Здесь я полностью согласен с уважаемым Мегафисом, произнес командир протиксов. Уж лучше так, чем СДО поддержит бунт рабочих, который, как я понимаю, вскоре может вспыхнуть вследствие роста цен на продукты и перебои в водоснабжении, возразил им Монтиас. Пора было вновь вмешиваться. Предлагаю следующее, начал я, привлекая к себе всеобщее внимание, в случае, если противник доберется до десятинных мануфакторумов, СДО будут передислоцированы на них, после эвакуации рабочих. До этого их использование будет допустимо лишь в случаях, когда угроза мануфакторумам будет на минимуме. Подобное приемлемо, благодарю за идею, господин комиссар, ответил мне Монтиас. Следующий момент. Совещание продолжалось. Одна тема сменялась другой. То тут надо укрепить важное направление, то там. Там надо больше войск, значит вон оттуда их надо передислоцировать. Все эти вопросы были несложными, однако всех их надо было решать как можно быстрее. Напряжение уже чувствовалось. Разведка, которая кое-как умудрялась доставлять нам информацию, причем заслуживающую внимания, сообщала, что бунтовщики держат войска напротив нас в повышенной боевой готовности, резервные части пополняются, некоторые офицеры получили запечатанные пакеты с приказами, которые нужно было неизвестно когда вскрыть. Что еще было важно, сообщалось, что активность на других участках фронта заметно снизилась в сравнении с тем, что было у нас. Становилось понятно, скоро все начнется, скоро они пойдут. Из-за действий Гиберика именно позиции 3-го батальона были сейчас наименее защищенными. Это был их шанс, и они его явно не упустят. Да, полковник прислал нам некоторые подкрепления. Со 2-го и 4-го батальона удалось прислать, в общей сложности, 2 роты гвардии, 4 полка СПО и некоторое количество протиксов. Это должно было помочь. Единственный вопрос, который сейчас волновал всех без исключения, когда они ударят. Было очевидно, что вопрос уже идет или на сутки, или вообще на считанные часы. Наиболее вероятным вариантом считалось, что они атакуют в тот момент, когда второй сводный батальон закончит передислокацию на позиции перед культистами. В этом случае они не смогут ничего сделать, и мы останемся здесь с бунтовщиками один на один, в попытке сдержать ту живую волну, что вскоре должна была на нас двинуться. Мы пока не знали, сколько именно сил против нас подготовили бунтовщики, разведка сказать нам не могла. Однако было понятно, что даже если нас больше, гвардейцы были слишком сильно растянуты по многим позициям, в то время, как другие и вовсе прикрывались СПО и прочими войсками, на которых особых надежд не было вследствие более худшей подготовки и агитации бунтовщиков. Да, комиссариат СПО смог навести там хоть какой-то порядок. Огромное количество коррумпированных и некомпетентных офицеров были казнены, разжалованы в рядовые или отправлены в отставку, было значительно повышено жалование, обещано бесплатное лечение в случае инвалидности, но все равно слишком много людей не горело желанием воевать против тех, кто своим врагом объявил губернатора, богатые классы и экклезиархию. Выявить таких людей было невозможно, они себя не выдавали, а всех не допросишь, но вот во время боя они и становились слабым звеном, который запускал цепную реакцию, итогом которой были повальное бегство, капитуляция, прорыв позиции и все прочее. Но ничего другого нам не оставалось, только ждать, укреплять по максимуму и ждать, когда на нас пойдут. Примерно через час совещание было окончено и все стали расходиться. По плану, через 2 часа у меня было еще одно совещание, уже по второму фронту. Меня он также волновал, хоть и не был главным моим приоритетом. Все же, бунтовщики были способны одним ударом опрокинуть нас, в то время, как культисты были в очень плачевном положении. Но стоило мне выйти из кабинета, как я, к своему удивлению, увидел Награна, Маринура и Рата. Первый сидел на диванчике рядом с Гехином, держа в руках трость, и смотрел прямо на меня довольно угрюмым взглядом через свой противогаз со сплошной стеклянной маской, второй стоял рядом, тоже в противогазе, а третий, в полной боевой выкладке ждал по стойке смирно, а он ведь спас Аскирта. Пронеслось у меня в мыслях. Одновременно перед глазами были фотографии друга сразу после спасения и его состояние после них. Правда, теперь получалось, что ненадолго продлил ему жизнь. Я отбросил эти мысли в сторону. Сейчас нужно было думать не об этом. Сам факт того, что Награн здесь, уже о многом говорил. Скорее всего, ему было не очень комфортно даже сидеть, так он еще не отошел после ранений. А это означало, что произошло что-то серьезно. Что-то, из-за чего он решил приехать ко мне лично, чтобы исключить даже малейший шанс прослушки. Награн, Маринур, Рад, кивнул я, как только подошел к ним, я так понимаю, что-то произошло. Появилась одна информация, все еще слабым голосом ответил мне бывший Вереспикс, также кивнув мне в ответ, пришлось ехать сюда, я не стану такое говорить по Ваксу. Понял, тогда пошли. Кабинетов в здании страховой компании, где и решили организовать штаб за счет приближенности к фронту и к железнодорожному вокзалу, имел огромное количество кабинетов и один из них был как раз выделен для комиссариата. По идее, он принадлежал сейчас Марзаргушу, но его сейчас не было, так как он немедленно отправился на новые инспекции укреплений, потому можно было занять его. Награн шел тяжело, заметно хромая на правую ногу и дыша куда громче, но, к счастью, идти пришлось недалеко, потому вскоре мы оказались внутри и расселись стоявшим тут стульем, оставив Гихина снаружи, рядом с двумя гвардейцами-охранниками. «Что ж, давай по-быстрому, что и как», — сказал я, расслабленно оперевшись на мягкую спинку, которая тут же немного прогнулась под моим весом. «Это касается прошедших погромов. Я слегка этому удивился. После них столько всего произошло, что возникало ощущение, будто это происходило очень и очень давно». Несколько лет назад минимум, хотя по факту не прошло и месяца, что местного, что тиранского. Да и к тому же, у меня сейчас возникло столько новых проблем, что все это казалось вообще несущественным. Однако, раз Награн хотел мне это сказать, это было важно, а раз важно, значит надо было выслушать. Неожиданно, честно сказал я слушаю. Я проверил данные, которые получили протиксы в ходе расследования погромов, и там обнаружилась одна странность. Я стал копать дальше и обнаружил кое-что действительно серьезное. Дело в том, что сами по себе погромы начались, по большей части, благодаря агитаторам, которые начали выступать на многих площадях вскоре после объявления о смерти Кирмаза и назначения Абаша. Большинство агитаторов ликвидировали во время подавления бунтов, других казнили по вашему приказу во время последующих зачисток, единицы смогли сбежать. Протиксы идентифицировали трупы и выяснилось, что они так или иначе связаны с одним человеком, Барагатцем. От услышанного слова я скривился, одновременно закатив глаза. Я уже успел забыть про эту мразь, тут других проблем было вагон и маленькая тележка. Было ощущение, что с ним я разбирался и было очевидно, что эта проблема никуда не делась. Блять, снова он, прошипел я, он тут каким боком? Дело в том, что многие агитаторы или некогда жили рядом с храмом имени святого Далигофа Исцелителя, где находится кафедра Барагатца, а следовательно постоянно посещали его, или были родственниками таких людей. Мои глаза распахнулись от услышанного. То есть ты хочешь сказать, что это Барагатц организовал погромы? Как бы я ни относился к Барагатцу и как бы ни желал ему смерти, мне было сложно даже произносить подобное вслух. Я и сам вначале не поверил, потому продолжил исследовать дальше. И вот, что удалось найти. Награн достал небольшой планшет и включил его, отчего довольно яркий свет осветил прозрачную маску его противогаза. Все без исключения агитаторы и родственники агитаторов, у которых нашлась связь с храмом Барагатца, имели довольно серьезные долги перед вольным ростовщиком Агарисом Дегрё. У всех начались проблемы с работой после начала бунта, у всех начинались просрочки, а потому стали начисляться штрафы. Потом Барагатц наложил анафему на Дегрё за склонение жен должников к интиму в обмен на отсрочку, после чего казнен, вследствие чего все долги перед ним были аннулированы. Сами же должники в течение нескольких дней начали брать новые кредиты и вложили деньги в одну букмекерскую контору, чей учредитель тоже живет рядом с храмом Барагатца. Компания стала быстро выплачивать дивиденды и на эти деньги все агитаторы стали снимать квартиры именно в тех абдисах, где они и начали выступать, распаляя погромы. И все это за несколько недель до смерти Кирмаза. По всей видимости, они были резервным планом Баргаса на случай, если у него не удастся стать архиепископом. Ответить мне было нечего. По всей видимости, он как минимум стоял за тем, что они приобрели такие масштабы, продолжил объяснять Маринур. Беспорядки после смерти Кирмаза все равно были бы слишком большой резонанс, но именно агитаторы стояли за тем, что все произошло именно так. Ёбаный пиздец. В голове крутились сотни мыслей, а перед глазами мелькали воспоминания обо всем произошедшем. Сотни убитых гражданских, мужчин, женщин, детей и стариков, изнасилованные рыдающие женщины, коридоры, залитые кровью, трусливые испуганные лица ублюдков, что пытались сохранить свои жизни, сдавшись на милость. И выходило, что все это сделал Баргац. Зачем, только и смог спросить, вновь посмотрев на Награна и Маринура, зачем ему это все. Слово взял Рыжик. По всей видимости, он пытался показать неспособность Абаша быть архиепископом. Количество голосов при голосовании 30, 21, 19, 5, и он получил 27. Разрыв был совсем небольшой, и если бы Абаш проявил слабость, не справился бы с ситуацией, совет епископов мог воспользоваться правилом 10 дней и устроить переголосование. Однако, благодаря вам, с ситуацией смогли разобраться достаточно быстро, не дав ей разгореться, а Абаши себе приписал часть заслуг. Как итог, никто не попытался оспорить результаты голосования, и план Баргаса провалился. Хотя это только теория. Лично мне кажется, расчет ставился на то, что все основные силы будут на фронте, а протиксы с такими масштабными погромами не справятся, продолжил мысль Награн. Настолько жесткой реакции не предполагалось, учитывая, что оружия у погромщиков практически не было, а вы сами проявили себя достаточно мягким в подобной ситуации. Баргац мог на это поставить. Вот значит как, проговорил я задумчиво, проявил себя. Неужели и тут моя вина? Понятное дело, что здесь в первую очередь виноват Баргац, так как именно он все организовал, однако, была ли все же тут части моей вины тоже, так как я показал ему, как действую и тем самым дал ему ложную мысль, что погромы могут сработать. Ведь прояви я большую жесткость, Баргац не пошел бы на такое, погромов бы не случилось и огромное количество человек осталось бы в живых. Или же выбора тогда у меня не было, ведь не просто так я тогда попытался действовать мягко. Так было нужно, иначе был риск, что бунтовщики поднимут народ у нас в тылу на огромное восстание. А может, и не смогли бы. Гарантий тогда этого не было, хоть я тогда этого и боялся. Выходит, я сделал ошибку, или же у меня не было выбора тогда, а следовательно, ничего из этого нельзя было избежать. Может, и можно было, но в другом месте. Поговори я с Кирмазом нормально и не устрой ему сердечный приступ, он бы не умер или умер бы гораздо позже. Насколько же все сложно было, и сколько же всего происходило именно из-за моих действий, моих ошибок, неважно, произнес я сам себе, что сделано, то сделано. Я поступал так, как считал нужным именно в то время и в тех обстоятельствах. Я не провидец, и в помощниках у меня провидец не сидел, чтобы знать долгосрочные последствия всех своих решений. Да и к тому же, не я убил Кирмаза, он бы тогда выжил, если бы не Баргац. И не я устроил погромы, их бы не было, если бы не Баргац. Все это устраивал ебаный Баргац. И все ради места архиепископа планеты, все ради власти. Только неужели все было только ради нее? Мне вот, что интересно. Начал я спустя несколько секунд молчания, зачем ему это место архиепископа? В смысле, неужели это дает столько, что он готов пойти на все это, творить весь этот пиздец? Покушение на меня, торговля с бунтовщиками, убийство Кирмаза, погромы после его смерти. И это только то, что мы знаем, ведь должность архиепископа дает необычайно много власти, даже несмотря на то, что она в некоторой степени ограничена советом епископов, произнес Маринур. Я это понимаю, но что стоит за этим? Задал я следующий вопрос. Неужели он пытается заполучить власть ради власти? Неужели это и есть цель? Поверьте мне, комиссар, проговорил Рыжик довольно мрачным голосом, многие люди готовы на гораздо большее ради гораздо меньшего. Хочет ли Баргац чего-то большего, чего-то, что сможет получить только после того, как получит власть? Такое возможно, но порой людям достаточно власти ради власти, особенно, когда это высшая власть, вершина, над которой ничего нет. Да, есть еще митрополиты, управляющие всем субсектором, а дальше уже кардинал и патриарх сектора Якурта, но они настолько далеко, что пока у тебя проблем нет, то будешь вести с ними переписки астрограммами, да и только. В остальном, титул архиепископа – это действительно вершина на планете. Я тяжело выдохнул, закрыв глаза и закинув голову назад. Какой же это пиздец, подумал я про себя. Было понятно, Барагац зашел уже слишком далеко. Ладно бы еще мое отравление, из-за которого я лишился легких, и отравление Антуана, от которого он до сих пор полностью не отошел. Ладно бы торговля с бунтовщиками медикаментами. И ладно еще убийство Кирмаза. Все это можно было с трудом, скрипя зубами, но отпустить. Потому что там погиб только один человек, а остальные остались живы. Это нельзя было простить, но можно было пока заняться более важными делами, ведь ничего совсем уж опасного в этом не было. Но теперь пора было действовать куда жестче. По вине Барагаца погибли тысячи. И раз он оказался способен провернуть это один раз, значит был способен это повторить, и скорее всего, в гораздо больших масштабах. Пора кончать с этим, выговорил я, после чего вновь посмотрел на обоих парней напротив себя. Надо сделать все, чтобы Барагаца наконец-то сняли. Только вот с этим будут проблемы, немного неуверенно произнес Маринур. Тот факт, что люди, жившие рядом с его храмом, были агитаторами, мало что дает. Это просто спишут на совпадение, такое не предъявить. К тому же, они мертвые и уже ничего не расскажут. Здесь повальные расстрелы сыграли Барагацу на пользу. Кто ж знал-то, подумал я. Тогда, правда, подобные методы подавления оказались достаточно эффективными. После того, как погромы закончились, ни у кого и в мыслях не было как-либо их повторять. Слишком хорошо всем было понятно, чем это чревато. Теперь, конечно, понято, что это Барагац просто понял бесперспективность всей этой операции и не стал пытаться дальше, но даже если бы попытался, то вряд ли у него что-то получилось бы. Даже если и так, мы накопили на него уже слишком много, чтобы это игнорировали, проговорил я. Езжайте к Абашу, скажите, что я послал. Вываливайте на него все, что мы знаем о Барагаце, все наши косвенные улики и подозрения, Вюрштан, погромы, да даже его гребаную книгу, вообще все. Абашу придется прислушаться и начать хоть какие-то проверки, а дальше уже видно будет. Пару секунд оба молчали. Если сделаем все неофициально, сработать может, проговорил Маринур, однако, должен предупредить вас, комиссар, в случае чего, Абаш будет иметь возможность не реагировать или вообще принять вас за угрозу, и у него будет серьезная причина для этого. Вы имеете личные счеты к Барагацу, и он может решить, что вы таким образом пытаетесь ему отомстить, или же вовсе работаете на кого-то еще, на того же Югистуна, так как Барагац для него самый опасный конкурент. Ваше обращение к нему после смерти Кирмаза явно поспособствует такой версии. Ёбаная политика, проговорил я сам себе. Вроде как, все было просто, но при этом все равно были вещи, которые все резко усложняли. Похуй, коротко произнес я, мне сейчас не до этой политики. Барагац нахер ёбнулся, и если мы его не остановим сейчас, он может еще что-то устроить. Сам понимаешь, чем это нам грозит, учитывая, в каком мы тут дерьме после появления твари. Я вас понял, комиссар, произнес Рыжик. В таком случае, мы отправляемся, продолжил за ним Миханг. О результатах Вокс зазвонил. И мало того, что это был Ширкин, так еще и звонили по чрезвычайному каналу, потому я моментально поднял руку, прерывая Награна. Слушаю, полковник, проговорил я. Бунтовщики начали наступление, проговорил полковник злобным голосом, в котором все же проскальзывало волнение, на позиции 4-го батальона. Первый эшелон обороны уже прорван. Чего? Вскрикнул я, вскочив со своего места. Это ведь может быть отвлекающим ударом? Уже нет, уверенным и все таким же злым голосом произнес Вермант. Разведка доложила, что бунтовщики начали снимать войска с позиции и садить на поезда. По всей видимости, пытаются оперативно отправить в место прорыва. Как и всегда, подумал я, эту тактику бунтовщики применяли уже множество раз. Организовывать внезапные атаки без накопления войск и только в ходе операции подвозить подкрепление. Опасный, но порой эффективный прием. Так, ладно, какие перспективы? Ужасные, слово резануло, словно ножом, они атакуют на левом фланге, впритык к третьему. Оттуда я подкрепление не вышлю, слишком опасно. С правого фланга 4-го тоже, а с пятого прибудут минимум через полусуток. И еще, резервов у четвертого практически нет, их подвели к фронту после того, как часть войск отправились к третьему, чтобы прикрыть бреши после отвода войск на второй фронт. То есть если прорвутся, их уже нечем будет остановить. Я начинал ощущать, как от слов Шаркина все внутри меня сворачивается в тугой узел. Мы были на пороге катастрофы. Блять, только и смог сказать я, положив руки на стол и оперевшись на них. Несмотря на холод в неотапливаемой комнате, всему телу было жарко. Надо было остановить их, иначе нас ждала катастрофа, с которой уже не получится справиться. Я отправляюсь туда, принял я решение, а вы сделайте все, чтобы остановить их. Все, что угодно. Главное, не допустите, чтобы у нас фронт развалился. Сделаю, ответил мне Вермант, однако, должен предупредить, мы все равно потеряем часть территорий, это неизбежно. Реакция гражданских на очередную эвакуацию может оказаться довольно серьезной. Я это понимал. Гражданские жили всего в километре от линии фронта, чтобы мануфакторумы, в первую очередь десятинные, продолжали работать. Плюс ко всему, в местных условиях их было негде размещать, кроме коридоров, пешеходных дорог, складов, а порой и коммуникаций. Только вот они создавали одну серьезную проблему, показывали, что мы проигрываем, чем вовсю пользовались агитаторы бунтовщиков, которые каждый раз пытались организовать беспорядки и каждый раз нам приходилось давить их протексами. У меня была идея, что с этим делать. Страшная, немыслимая до этого идея. Это могло нам серьезно помочь, могло не допустить развала фронта и уничтожения тыла даже в случае, если мы утратим территории. Мы могли не проводить эвакуацию гражданских, отступить там, где это нужно будет сделать, оставив гражданских на милость бунтовщиков. Они не были еретиками, а потому можно было надеяться на то, что они оставят их в живых и будут заботиться о них. Син же сделает все остальное, успокоив народ, заявив, что эвакуация проведена. Никто не сможет это опровергнуть. Но я не мог этого сделать. Речь шла о десятках тысячах совершеннолетних людей, которые посчитают, что мы их просто бросили на милость нашим врагам. И они наверняка решат взять в руки оружие и встать плечом к плечу с бунтовщиками за подобное предательство. Нельзя было этого делать. Я понимаю, полковник, все же начал я, приняв окончательное решение, проводите эвакуацию тех районов, которые мы точно потеряем. В районах, через которые будет проходить эвакуация, объявить комендантский час, гражданских запереть по жилблокам минимум на сутки, всех протексов и тыловые части СПО отправить в патрули, по нарушителям стрелять на поражение. Вас понял, комиссар, ответил мне Вермант, храни вас Бог император, и вас храни. Конец связи. Канал отключился и я остался в тишине, которую нарушали только звуки дыхания Награна и Маринура. Я уже успел забыть, что они тут вообще сидели. Езжайте к Абашу, быстро. Пока еще тут ничего не началось, приказал я, надеюсь, свидимся. Понял, ответил Награн, после чего он вместе с Рыжиком встали и мы все направились к выходу. Идем, быстро, приказал я Гихьяну. Бунтовщики атаковали 4-й батальон и прорываются. Все плохо? Спросил он меня в ответ. Все плохо. Ну пиздец. До парковки с микроавтобусами мы добрались быстро. К счастью, тут их было много и СПО следило за тем, чтобы все они были заряжены по максимуму. Какая из них заряжена больше всего? Спросил я у одного из техников, который вместе с другом испуганно дернулся и вытянулся в струну. Уважаемый комиссар, произнес один из сержантов, подбежавшие тоже вытянувшиеся, вон там полностью заряженные стоят. Спасибо, кивнул я, водителя туда, живо. Слушаюсь, уважаемый. Мы подошли к указанному автомобилю, к которому также быстро нервной походкой подбежал спошник. Тот, не дожидаясь приказа, залез на место водителя и активировал двигатель. Удачи вам, комиссар, немного печальным голосом произнес Маринур. Храни вас Бог император. Храни Бог император, вторил ему Награн. Аминь, ответил я. И еще, возьмите Рата, проговорил вдруг бывший Вереспикс, с двумя телохранителями лучше, чем с одним, и ему можно доверять. Это было достаточно резонное замечание, учитывая, сколько у нас было вильерцев среди гвардейцев, а также тот факт, что несколько десятков из них уже сдались твари всего несколько дней назад. Хорошо, залезай, приказал я Рату. Прям вместо Аскирта. Не к месту пришло мне в голову. Но это было действительно иронично. Аскирт ушел, а на его месте рядом со мной шел человек, который его некогда спас, продлив жизнь на пару месяцев. Но меня сейчас такой символизм вообще не волновал. Закрыв двери и выдав координаты водителю, который вбил его в небольшой компьютер на торпеде, мы выехали на трассу и погнали так быстро, как только могли. Пока мы ехали, я установил связь со штабом 4-го батальона и затребовал присылать мне карту боевых действий. Ситуация складывалась прескверная, и это еще мягко сказано. Первый эшелон обороны уже был прорван в десятки точек и, по сути, уже разваливался. Однако, что самое необычное, я видел, как кардинально изменилась стратегия бунтовщиков. Они не атаковали подразделения СПО, которые, по идее, были самым слабым звеном. Наоборот, они атаковали только гвардейские части, причем не на важных магистралях, в жилблоках, коммерсантских районах, складах, мануфакторумах и прочем. Те держались, как могли, однако их все равно прорывали, причем быстрее, чем можно было ожидать. Явно сказывалось то, что они были наполнены вильерцами. Здесь угадывался довольно умный ход. Гвардейцы были самыми боеспособными нашими подразделениями, но и они были не всесильными. Нанеся по ним самый сильный удар, бунтовщики разбивали их, заставляли отступить или просто истощали, после чего атаковали с пово фланги. А те, понимая, что сама гвардия, элита, разбита, оказывались деморализованы, после чего их сбросить с позиции оказывалось совсем просто, особенно под угрозой перерезания важных коммуникаций. Подобная стратегия была сопряжена с серьезными потерями, причем среди их самых боеспособных частей, и бунтовщики были готовы ее заплатить. Они понимали, если у них все получится, если они смогут опрокинуть наш фронт, они победят. Народ уже не выдержит этого, СПО и протиксы попытаются перейти к победителям, гвардейские части долго не протянут, а захват внутренней пирамиды и губернаторского дворца, центра управления всей планетой, будет лишь вопросом времени. Пока мы ехали, я все больше осознавал, насколько все плохо. Бунтовщики шли все дальше и дальше, прорываясь вдоль трех линий метро, семи линий трамваев, четырех пешеходных трасс и одной автомобильной магистрали. Два мануфакторума уже были оставлены, СМО или сбежали, или сдались. Один из фортов Абритрес, два храма и шесть отделений протиксов были окружены, но штурмовать их никто не собирался, даже несмотря на то, что они были важными пешеходными узлами. Бунтовщики слишком хорошо знали цену штурма, им проще было их просто заблокировать и идти в обход. И с каждым часом, пока мы ехали, становилось все хуже. Первый эшелон уже развалился, так как Шеркину пришлось дать добро на полное отступление с подрывом лестницы переходов, которые можно было взорвать, акт нашего отчаяния. Второй эшелон тоже был уже прорван в нескольких местах, и бунтовщики шли дальше, устанавливая железобетонную оборону в флангах, а иногда тоже подрывая все, что можно было. Они упорно шли вперед, явно не считаясь с потерями и заполняя его все новыми и новыми резервами. «Как же мы ошиблись», — проговорил я сам себе, пока водитель объезжал очередную баррикаду, построенную на магистрали, что шла практически параллельно линии фронта. Мы думали, что нападение будет именно на позиции 3-го батальона. Из-за приказа Гиберика он был самым ослабленным. Это было самым очевидным направлением атаки, которое провидец явно предвидел бы, как и разведка бунтовщиков. Именно поэтому позиции 3-го батальона укреплялись сверх всякой меры, без надежды в будущем организовать хоть какое-то толковое наступление с их позиций. Именно поэтому сюда направлялись дополнительные части, какие только могли оперативно сюда доехать, именно поэтому сюда шли стройматериалы и оборудование в огромных количествах. Остальным батальонам тоже приказали укрепиться, но лишь в стандартном виде, чтобы еще дать войскам отдохнуть после прошедших боев. Становилось понятно, что именно произошло. Своими решениями и действиями мы смогли изменить предсказания провидца, но сделали это слишком рано, дав бунтовщикам время среагировать и подготовить как минимум план. Мы пытались наебать их, а в итоге наебали сами себя, и теперь расплачивались за то, что возомнили себя охуенно умными. «Блядь», — проговорил я, продолжая смотреть на карту. Ее обновляли каждые несколько минут, наполняя огромным количеством всевозможных пометок, а также закрашивая красным все новые и новые территории, совсем крохотными кусками, то там небольшой квартал, то там промежуток между баррикадами, то там станция. Но все равно было больно на это смотреть. Было ощущение, что я смотрю стратегическую карту в компьютерной игре, но при этом ничего не в состоянии сделать. Хотя даже начни я управлять войсками, все равно ничего бы не вышло. «Совсем плохо?» – спросил меня Гихьян. Доступа к карте у него не было, так что он не мог знать, какая там ситуация сейчас была на фронте. «Просто пиздец!» – выдохнул я. «Гвардию разбивают и после этого СПО начинают разбегаться от первого серьезного нападения. Еще одно складское помещение в одном из комплексов под коммерсантским уровнем окрасилось красным, а на ярлыке, который обозначал одну из рот СПО, появилась метка «Отступают». И почему я нихуя не удивлен, сказал сервитор, в то время, как микроавтобус вновь затормозил, проезжая очередную ебаную баррикаду. Понаставили же их тут, теперь они нам серьезно мешали банально доехать. Многие не хотят воевать, неожиданно произнес Рад, отчего я и Гихьян повернули на него головы. В ответ тот просто пожал плечами, у бунтовщиков претензий к Достогу, ну в смысле, к достопочтенному губернатору, богатым и священникам. Если сдаться и просто уйти, останешься жив, потому и отступают. Я такие разговоры в СПО наслушался много, еще до вашего прилета. Я задумался, в словах парня был резон. Все же, бунтовщики действительно были вполне адекватными. Это не орки какие-то, когда никакой альтернативы, кроме как сражаться и уничтожить их. Если сдаться бунтовщикам или просто не сопротивляться, то они пощадят тебя. В этот момент меня что-то буквально щелкнуло. Вот оно, вот, в чем была проблема. Рад, ты гений, произнес я. Я, удивленно ответил мне гвардеец. Останови машину, приказал я водителю, уже начиная составлять в голове набросок речи. Тот сразу же подчинился и мы остановились на середине неосвещенной дороги. Единственным источником света были только яркие фары микроавтобуса. За несколько минут я смог, кое-как, настроить каналы связи, чтобы меня слышали абсолютно все солдаты СПО и прочих войск планеты, которые сейчас находились в зоне 3-го батальона, но при этом не вели непосредственно боевых действий. Воодушевлять гвардейцев не требовалось, там комиссары справлялись со своей работой, да и воодушевление им сейчас не поможет, ведь именно они стали основной целью бунтовщиков, а следовательно, в любом случае будут прорваны. А вот местные силы, вот к ним нужно было обратиться. Солдаты Вильяр Уникус, я, комиссар 15-го Верлонского полка Астра Милитарум, Августин Мерцелиус. Как вы уже поняли, ситуация на фронте стала тяжелой. Бунтовщики, ведомые своими лживыми идеями, начали полномасштабное наступление там, где их не ожидали. Теперь мы несем большие потери. Более того, мы отступаем. И отступаем мы из-за того, что многие ваши сослуживцы, по СПО или другим структурам, начинают просто бежать с поля боя, стоит только бунтовщикам атаковать их. И я понимаю, почему это происходит. Многие из вас, кто сейчас меня слушает, наверняка думают про себя, бунтовщики нормальные и если мы проиграем, то ничего страшного не случится. Жизнь продолжится, просто под другой властью, где не будет династии Файсатануров, экклезиархии кланов. Вполне вероятно, что некоторым из вас такое пришлось бы по душе. Вот только вся эта красивая картинка, которую нарисовали бунтовщики, отнюдь не для вас и не для ваших семей. Вы все, солдаты и протексы, которые с оружием в руках воевали с ними. Кто вам сказал, что в случае победы они забудут об этом? Кто вам сказал, что как только вас разоружат, вам позволят вернуться к нормальной мирной жизни? Не будьте наивными глупцами. Вы воевали с ним, вы убивали в бою их друзей, мужей, братьев, отцов и сыновей. Они не забудут этого, не простят вам этого и уж точно не захотят делить с вами один улей. Стоит им победить и дорваться до абсолютной власти, о какой они мечтают, вас и ваших семей ждет незавидная участь. Вас ждет клеймо врага. Вас всех просто отправят на штрафные мануфакторумы, чтобы работать за похлебку до конца ваших дней, а ваших жен, дочерей и сестер отправят в бордели, чтобы они бесплатно обслуживали победителей, пока не постареют. Детей это тоже коснется, потому что для них это будут дети врага, с ними можно делать, что угодно. Но уже некому будет жалеть вас или ваших близких, и никто не встанет на вашу защиту, ведь они будут властью и они будут писать законы, позволяющие это делать. Возможно, многие из вас, услышав это, сейчас подумают, раз так, то может лучше сразу сложить оружие и дать им победить, ведь если перестать быть солдатом и не воевать, то и виноватым перед ними не будешь. Что ж, можете не надеяться на подобную милость. В случае победы бунтовщиков, все списки будут у них на руках. Они не будут разбираться, кто воевал, а кто нет, кто убил, а кто нет. Они, после потери близких, будут мстить всем вам до единого вместе со всеми вашими семьями, потому что сам факт того, что вы служили, уже для них будет смертным грехом, которому нет оправданий. А теперь, после всего услышанного, спросите себя, хотите ли вы всего этого, хотите ли вы быть рабами бунтовщиков, которых они даже за людей не будут принимать, хотите ли вы, чтобы близких вам женщин использовали, как куски мяса. Если ваш ответ «да», то можете бросить оружие, уйти и ждать, пока бунтовщики придут к вам в дом. А вот если ваш ответ «нет», то тогда сражайтесь. Сражайтесь до последнего солдата, последнего патрона и последнего вздоха, чтобы не дать бунтовщикам победить. Не смотрите на то, что происходит с гвардией. Большинство тех, кто прибыл сюда в самом начале, уже погибли, чтобы защитить этот мир и всех тех, кто его населяет, а заменили их точно такие же вильерцы, как и вы сами. Смотрите на врага, что идет убить вас и поработить всех, кого вы любите. Не страшитесь смерти, за вас отомстят. Не страшитесь оставить своих близких, их защитят другие. Уничтожьте страх внутри себя, а затем уничтожьте богохульных бунтовщиков, что принесли войну, горе и разрушение на ваш мир. Во славу Бога Императора. Канал связи отключился. В салоне микроавтобуса наступила тишина. Я переводил дух, пока Гихьян и Рат молча смотрели на меня. «Будь у меня руки, я бы похлопал», — проговорил сервитор, после чего Рат опустил лазган и начал хлопать в ладоши, которые, из-за перчаток, издавали глухой звук. «За нас двоих вышло действительно превосходно», — продолжил парень. «Поехали», — водитель двинулся дальше, а я, чувствуя усталость, откинулся на стенку автомобиля, взял фильтр-баллон, что стоял рядом со мной, покрепче, чтобы не упал, и закрыл глаза. Теперь оставалось только смотреть на результаты своих трудов. Сейчас это было все, что я мог сделать. Примечание к части. А еще, при желании, вы можете поддержать автора, чтобы он продолжал писать. Как это сделать, думаю, вы знаете. Глава 99. Спустя сутки. Центральный штаб. Полковник Вермант Шеркин. Ситуация лучше, чем я ожидал, проговорил усталый голос Дармята, а я сам продолжал смотреть на карту слипающимися глазами. Сутки без сна давали о себе знать. Я мог понять оптимизм Дармята, пускай и довольно осторожный. За последние сутки фронт на позициях 4-го батальона просел по полной программе. Первый эшелон обороны его левого фланга был уже полностью оставлен, так как держаться за него уже было невозможно. Второй эшелон прорван и держался только на определенных участках, где войска все же смогли сохранить столько боеспособности, что бунтовщики не стали тратить на них своего времени. Теперь все внимание было уделено третьему эшелону. Бунтовщики атаковали его в 8 разных точках, вдоль двух пешеходных магистралей, трех автомобильных трасс, двух линий метро и одной железной дороги. Сами линии атакам не подвергались, но из-за угрозы окружения и атак с многочисленных проходом, войскам приходилось покидать баррикады и отступать. Гвардия сражалась, как только могла, но силы ее таяли на глазах. Отчеты о потерях просто ужасали, некоторые взводы теряли до 90% состава, когда в живых оставалось только отделение управления во главе с лейтенантами, и то только лишь потому, что им строго-настрого запрещали идти в бой, чтобы не увеличивать потери еще и в опытных кадровых офицерах, хотя они и очень сильно просили. Как итог, в общей сумме 3 роты уже выбыли, в то время, как оставшиеся войска отправлялись на самые сложные участки, пытаясь заткнуть дыры в обороне. «Но намного хуже, чем хотелось бы», — ответил я командиру 4-го батальона, после чего продолжил анализировать происходящее, оставляя герыши, занимая оборону на станциях вокруг. Этот десятинный мануфакторум, расположенный рядом с железнодорожной грузовой станцией, уже было не спасти. Пускай гарнизон СДО и не дрогнул, продолжив сражаться, а взвод гвардии хорошо выполнял свою работу, треть его территории уже была потеряна. Потери же были уже достаточно серьезными, чтобы не надеяться отстоять его в цехах. «Понял», — без всякой радости ответил Дармиот. «И я его хорошо понимал, отступление из десятинного мануфакторума было действительно серьезным шагом, однако тут уже ничего нельзя было поделать. Или так, или солдаты могли просто погибнуть без шансов на успех, или дрогнуть. Все равно мануфакторум не спасти, так что и держаться за него смысла не было, даже если он десятинный. Прорыв справа от 20-20», — проговорил майор спустя несколько минут тишины. «Карта еще не обновилась, но я уже нашел нужное место. 20-20, Это был номер одной из пешеходных магистралей, одно из главных направлений бунтовщиков. Пробились к лифтовой станции и продвигаются дальше, плюс завернули к самой магистрали, но там есть укрепление. «Не отступай, держись столько, сколько сможешь», — приказал я. Отдавать еще один кусок этой магистрали мы не могли. Она вела к одному из железнодорожных вокзалов под названием «Капитан Тигашбартигалия», который сейчас был переполнен припасами, так как он служил перевалочным пунктом. Вот его мы уже не могли оставить, отправь туда дополнительно кого-то, но держись, понял. Вновь шли минуты ожидания, пока я докурил очередную сигарету и отправил ее в переполненную пепельницу. Три пачки за последние сутки и четвертая уже была практически закончена. Это позволяло кое-как успокоить нервы во время проведения операций, не прибегая к таблеткам или, упаси бог император, к алкоголю. «У нас не хватает сил», — произнес Хискин, — «мы можем ввести следующие 5 рот. Во фланг им бить бесполезно, а вот поставить их перед их авангардом, вполне, у них силы рано или поздно закончатся. У батальона еще были силы. 5 полнокровных рот, которые сидели на правом фланге позиций. Вот только их нельзя было использовать. Было очевидно, что как только мы сместим их, бунтовщики пойдут и там в атаку. Провидец наверняка мог предсказать такой исход событий. Одновременно с этим я понимал, что если не использовать их, то уже имеющийся прорыв будет только увеличиваться, и это тоже могло быть предсказано провидцем бунтовщиков. Это был самый сложный момент. Любой мой выбор и любое мое серьезное решение могло быть уже предсказано, и бунтовщики уже могли среагировать на него, еще до того, как я его приму. Приходилось исходить из самого худшего, а потому у меня было всего 2 выбора. Или держать эти 5 рот вместе с огромным количеством местных войск на их позициях, прикрывая правый фланг, давая бунтовщикам расширять свой прорыв, или же попытаться ударить уже им во фланг и рискуя тем, что бунтовщики пойдут в новое наступление и прорвутся на новых позициях. В конце концов, я принял решение, отправляя роту и распределяя по местам прорывов. Этого не хватит. Хватит, чтобы затормозить их. Пусть лучше прорываются там, нежели прорвут еще и правый фланг тебе. Спо не станет бежать, роняя сабатоны. А если придется отойти, используем части с 5-го батальона. Есть гарантии, что это не план провидца? Спросил я, использовав самый мощный аргумент для своего решения. Любой наш выбор уже мог быть предвиден заранее. Нужно было постоянно об этом помнить. Мне кажется, он вряд ли способен на это, проговорил командующий 4-го батальоном. Знаю, но будем исходить из худшего, потому только 1 рота. Окончательно принял я решение, еще войска попытаюсь прислать, но до этого, держись так. Понял, мрачным голосом ответил мне майор. Он понимал, что это значит, какие последствия всего этого будут. И я тоже это понимал. Сегодня, а потом, скорее всего, и завтра, мы потеряем многих, очень многих. Так нужно, проговорил я сам себе, закрыв глаза и сделав глубокий вдох, чувствуя сильный запах табачного дыма. Битва продолжилась. Я рыскал по спискам, сверяя их с картой в попытках отыскать все новые и новые войска для того, чтобы заткнуть ими бреши в обороне. Отправлять фронтовые части приходилось очень осторожно, слишком многих отправлять было опасно, так как был риск, что бунтовщики прорвутся. Однако кое-кого удавалось найти, и они, рассаживаясь по автобусам, микроавтобусам, грузовикам и фурам, гнали по магистралям, с которых спешно разбирали все баррикады, чтобы можно было набрать хорошую скорость. Использовать прифронтовые поезда, трамваи и даже троллейбусы уже было практически невозможно из-за того, что диверсанты бунтовщиков слишком серьезно повредили инфраструктуру, где-то провода, где-то тяговые подстанции, где-то рельсы, а где-то сами поезда. Как бы ни старалась охрана, они все равно не справлялись с этим. Куда большую ставку пришлось все же делать на тыловые части. До этого их использовали, чтобы подавлять малейшие попытки агитаторов-бунтовщиков поднять открытое восстание. Они были прямо-таки неприкосновенным запасом, который можно было использовать только в крайнем случае. Сейчас наступил именно такой случай. Гарнизоны из 100 участков протексов, больших и малых, отправлялись вначале в арсеналы, а затем на фронт, чем только можно. Вместе с ними отправлялись половины многих гарнизонов СПО и СКО. Вторая половина СПО отправлялись в боевые патрули с разрешением стрелять по всем, кто попытается устроить хотя бы малейшие волнения. Телефоны были отключены, банки закрыты вместе со всеми магазинами, кроме продуктовых и аптек. СМО ИСДО было приказано держать в состоянии боевой тревоги и следить за рабочими прямо в цехах, раздевалках и даже туалетах. Помогало это все частично. Все равно началась реакция на отвод войск с тыла к фронту, то ли бунтовщики отдали приказ, то ли они сами решили действовать. В жилблоках, на станциях транспорта и площадях все равно начинались волнения под действием агитаторов, которые перерастали в шествия против банков, страховых компаний или обдислокумов, но их быстро пресекали с помощью системы общей герметизации, которую использовали в качестве тормоза, а затем СПО, которые где дубинками и водяными шлангами, а где и стрельбой на поражение наводило порядок, заставляя всех разбежаться, кто куда мог. Однако пока что это работало и порядок удавалось поддерживать куда лучше, чем если бы войск вообще не было. При этом было понятно, это временная мера. Если мы не остановим бунтовщиков, если не добьемся победы, народ такие меры не сдержит. Одно дело, когда мы стреляли идиотов, что пошли за агитаторами, таких никому особо жалко не было, но совсем другое, проигрыш. Вызов с пометкой Цурагендерис меня не удивил и совсем не обрадовал. Мне тут только главы администратума не хватало, но не ответить нельзя было. Он имел право мне звонить даже сейчас. Слушаю вас, Цурагендерис принципал Ункальснарт, поздоровался я. Полковник Ширкин, довольно грубым и напыщенным голосом начал Кальснарт. Он явно был зол. Позвольте узнать, на каком основании вы отдали приказали отступить от десятинного мануфактору Магрибыш? Его защита более нецелесообразна в связи с изменившейся обстановкой на фронте. Вы понимаете, что вы сделали вообще? С еще большим возмущением ответил глава администратума. Это один из четырех мануфакторумов по производству двигателей внутреннего сгорания для строительной техники, которые есть на планете. Его потеря приведет к серьезному снижению производства десятинной продукции. Я это понимаю, Цурагендерис принципалум. Холодно известил я собеседника, однако это решение было необходимо. Я официально требую немедленно его отменить и отправить войска на освобождение десятинного мануфакторума Грибыш, чтобы в ближайшие сутки мы смогли восстановить его работу. Мне было понятно, почему Кальснарт так говорит. Он отвечал за все десятинное производство на планете. Провал мог стоить ему репутации, карьеры, а возможно даже и жизни, тут уж, как решит его собственное начальство. Вот только сейчас десятинные предприятия меня не особо волновали. Да, это было важно для всего Империума, но или мы их оставим, чтобы увеличить шансы их вернуть, или продолжим защищать любой ценой, уменьшив шансу на победу над бунтовщиками в принципе. Для меня выбор был очевиден. Ваше требование отклонено, обсуждать или спорить я тут был не намерен. Все равно он ничего не мог мне сделать. Я официально протестую против этого решения, полковник, глава администратума едва ли уже не шипел на меня. Ваш протест зафиксирован, произнес я. В переводе с канцелярита это обычно примерно обозначало куда более грубое выражение. Кальснарт сразу не ответил. Видимо, пытался не задохнуться от возмущения. Он прекрасно понял, что мне было абсолютно плевать на его протест, да и на него самого, по большей части, тоже. Только бы снабжением занимался нормально, но с этим проблем не было. До свидания, полковник Ширкин. Не дожидаясь моего ответа, Цурагендерис отключил связь, оставив меня в тишине кабинета. Я же вновь сосредоточился на фронте. Вскоре ситуация там начала ухудшаться. Бунтовщики пробивались все дальше вдоль магистрали 2020, спустились вниз на 5 уровней по лестницам, которые не смогли подорвать из-за недостатка взрывчатки, стали быстро проходить через склады Коммерсантского района, а потом стали подниматься по пешеходным переходам, которые выводили именно на магистраль. Хискин попытался контратаковать противника сразу на всех 5 этажах, чтобы отрезать их от лестниц, но противник, захвативший до этого плацдармы, отступил, заминировав коридоры, затем подорвал их и пошел в контратаку. Теперь там ситуация была совсем плачевная, вторую контратаку отбили шквальным огнем пулеметов. На еще одном направлении было также плохо, бунтовщики смогли захватить грузовой вокзал рядом с тем самым мануфакторумом Грибыш и теперь быстро продвигались по ней самой, так как там не было серьезных баррикад, что могли остановить их. Одновременно они вышли в тыл войск, что защищали ее на переднем крае фронта. Тем пришлось отходить через крупный стадион по какой-то игре. И оба этих нападения шли в одном направлении, вокзал Бардигалия, место, где соединялись две важные железнодорожные магистрали. Пускай обе они были уже оборваны из-за сходов поездов с рельс, это все еще был огромный склад, заполненный всем необходимым, и санитарный пункт. «Пошли подкрепление к 2020 железной дороге», — отдал я приказ. «Нужно было продержаться как можно дольше, выведи по два батальона с 27, 18, 14, 11 и переводи к ним пешим ходом, за час должны успеть. Плюс СКО, что стоят рядом с вокзалом и его гарнизон тоже. Ослабить другие направления?» — удивленно спросил меня Дармиот. «Не слишком будет?» В этот момент мне стал звонить архиепископ Абаш. «Не вовремя. Пусть ждет», — решил я для себя. Сейчас надо было отдать нужные приказы Хискину. Слишком. Но вокзал важнее, его потерять нельзя. К вам уже едут подкрепления, полк СПО. Главное, продержитесь там и отходите медленно. Сейчас это был единственный вариант, который я видел. Любой ценой нужно было избежать боев в самом вокзале. Он был переполнен военным снаряжением. С него все еще шло снабжение на многие другие подразделения. «Постараюсь, но гарантий не даю», — ответил мне майор и отключился. Только потом я нажал на руну «Ответить». «Слушаю вас, преподобный архиепископ. Извиняюсь, что, возможно, отвлекаю в такой момент, уважаемый полковник, однако должен все же позвонить вам». Хриплый голос Абаша звучал действительно уважительно. «Куда приятнее Кальснарта, насколько я узнал, бунтовщики приближаются к храмам имени святой Дихиттедита Спасительницы, святого Андрея Вознесшегося и святого Агафа Промолчавшего. Мне необходимо узнать, каков шанс, что войскам удастся их защитить». Я посмотрел на карту. Все три храма нашли быстро и одного взгляда на них хватало, что понять, участь их печально. Храм святой Дихитты уже стоял вплотную к фронту, вот только бунтовщики просто их обходили через множество жилблоков рабочих трех мануфакторумов. К храму святого Андрея также продвигались через одну из линий метро, а храм святого Агафа уже окружили с трех сторон и продвигались все дальше через коммерсантские районы. На всех троих участках храмовые стражницы сражались на подходах с упорством, которое уже начинало вредить. Они несли чудовищные потери, а приказы отступить или не поступали вовсе, или поступали слишком поздно, а контролировать их никто не пытался, так как своих проблем было полным-полно. И теперь я понимал, что придется сказать Абашу горькую правду. Все три храма будут оставлены в ближайшее время. «Вы можете это хоть как-то предотвратить?» — спросил взволнованно архиепископ. Только тут уже ничего нельзя было сделать, это было прекрасно видно. Бунтовщики напирали, а идти на штурм храмов они не станут. Все до единого они просто обходили стороной, даже когда это доставляло им серьезные неудобства в плане дорог, а следовательно, и снабжения. Они решили для себя, что лучше пусть будет так, что штурмовать хорошо укрепленные еще на этапе строительства помещения, в которых сидели хорошо вооруженные и сверхстойкие гарнизоны. Хотя эти самые гарнизоны уже давно были довольно малочисленными. На протяжении всего бунта экклезиархия прислала на фронт примерно 80% всех своих храмовых стражниц, оставив в тыловых храмах самый мизер, и около половины их уже погибло, а выделять войска на то, чтобы не допустить захват стратегически неважных для нас точек, которые могли еще и попасть в окружение, я не собирался.